«Что ж, милочка, — сказала миссис Хезерли, — не спорю, поступила ты не так уж хорошо». И она опять взвизгнула и засмеялась, потому что мистер Хезерли принялся щекотать ей ногу, а Мэри взвизгнула и меня, и придвинулась еще ближе. «Но ведь с другой стороны, — услышала ангел от своей матери, — подумав над этим, я поняла, почему ты сказала про то, что разницы особой не было. После того, как хор распустили, теперь больше никто не хочет слушать настоящего пения. Твой отец из года в год сидел в этом кресле и смотрел прямо перед собой. А я всегда была веселой девочкой, и мне это не подходило. Я же вышла за него только из-за тебя. И он очень о тебе заботился, если учесть, что ты не его дочь. И я уверена, он сейчас с небес улыбается мне и рад моему счастью». Девочкам понадобилось некоторое время, чтобы перегруппироваться. «Ну что ж, — сказал ангел, — если он не был моим отцом, мне больше не надо чувствовать себя так скверно. Как ни крути, я же не отца-убийца. Ты сможешь обходиться без меня, Джелли? Как твоя память, Анжелика?» «В норме, — сказала Анжелика. И с каждой минутой проясняется все больше. Я даже могу вспомнить текст свихнутой целки. Конечно, лучше бы не могла, но могу». «Ну так я пошла, — сказал ангел. — Сам уничтожаюсь. Бога ради, девочки, брейте ноги, и ни за что не мойте лица водой с мылом. Я жалею, Джелли, что ты из-за меня потерял работу». «Да ладно тебе, — сказала Джелли в пустоту. Ангела просто больше там не было». «Бедная девочка, совсем расстроилась, — сказал Джеральд Хезерли. — Побелела, как полотно». «И неудивительно, — сказала Мэри с некоторым сочувствием. — Я бы не хотела дожить до наших лет и вдруг узнать, что я не дочь собственного отца». Джелли вспомнила, почему Мэри ей никогда не нравилась. Сигареты за велосипедным навесом, поездки на велосипедах в лес. Окна коттеджа выходили прямо на улицу. Рам остановил лимузин прямо напротив, так что мог видеть в окне Джелли всю семейную сцену. «Но ведь ты же знала...» «Верно, Джелли, — сказала миссис Хезерли. — В глубине сердца ты знала, конечно же». «Да нет, не знала, — ответила Джелли. — Мне же никто не сказал». Она мотнула головой на раму, и он проехал дальше. «Тебе нехорошо, милочка? — спросила ее мать. — По-моему, я съела лишнего, — сказала Анжелика. — Меня прямо душит». «Так кто же тогда мой отец?» Лавендер продолжал уклоняться. «Я была не из тех, кто бегает за социальным пособием. А потому мне нужно было выйти замуж, и тут подвернулся Стивен. Он был такой добрый, и несчастными мы не были, не думай. Но он был намного меня старше. Вот чем мы кончали в те дни. Матери-одиночки вроде нас. Мы выходили замуж за кого-нибудь много старше, чтобы иметь крышу над головой. Где вырастить ребенка? Забудь про секс. От секса, как нам казалось, ничего, кроме неприятностей. То есть мы тогда так думали. Да, конечно, мир стал теперь совсем другим. Когда дело доходит до материальной поддержки, пожилого мужчину заменяет государство». «Ты мне не объяснила, — сказала Анжелика. — Ты должна была мне объяснить». «Я думала, ты догадаешься сама, — сказала Лавендер. — Ну и все, Анжелика, милая. Больше тебе ничего знать не надо». «Нет, надо. Ты должна мне объяснить, кто мой настоящий отец». «Во всяком случае, не фонд спермы, — сказала ее мать. — Вот этого бы я стыдилась. Я была совсем юная и просто сорванец, футбольная болельщица. Нас собралась небольшая компашка. Мы мечтали попробовать всю команду, но всех ни одной не удалось». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто был моим отцом?» «Они все были красивые ребята. Я не знаю, как и что происходит, но, может, в тебе есть понемножку от каждого». «Но, мама, так не происходит, — сказала Анжелика. — Сколько?» «Около 6, Джелли, — сказал Лавендер. — Не называй меня Джелли, — сказала Анжелика. — Это твой отец придумал назвать тебя Анжеликой. Мне это имя никогда не нравилось. Когда ты начала разговаривать сама с собой, я ему сказала: — Ну и чего ты удивляешься? Это имечко можно разделить на десяток уменьшительных, я ему говорила. Он всегда сам все знал. Не называй его моим отцом. Он был хорошим человеком и хорошим отцом тебе. Не отрекайся от него, не оскорбляй его. А после какого матча-то случилось, мам? Спросила Мэри. Господи, Джелли ведь может быть от кого угодно. Не называй ее так. Она тебе не мам, сказала Анжелика, она моя мам. Мэри, не злобствуй. Иногда ты до того похожа на Одри, сказала миссис Хазерли. Или ты не видишь, что бедняжка Анжелика расстроена? Я правильно сделала, что ничего ей раньше не говорила. Есть вещи, которые лучше не вытаскивать на свет. По мне, детка, что бы ты ни делала, все правильно, сказал Джеральд Хазерли. Когда-то цвет ассоциации учителей и родителей, а теперь мужчина в самом цвете лет. Его рука забрала жене под юбку так высоко, что она взвизгнула, а Мэри сказала мягко: «Пап, не так высоко. Ты шокируешь бедняжку Джелли. Только подумать, вовсе не знать, кто твой отец». Джелли Уайт ощущала себя сверхнезаконной, будто кто-то вообще несуществующий был секретаршей Брайана Мосса. Ничто не удерживало ее в нашем мире. Даже поток Брайана Мосса не мог напитать ее. Она исчезла, она уже почти исчезла. «Прощай, прощай!» — крикнула Джелли Анжелики, чувствуя, что уходит. «С тобой теперь все будет в порядке, правда!» Но было уже поздно. Анжелика даже услышать ее не могла. Вот так Джелли скользнула назад в Анжелику и была инкорпорирована. Анжелика встала и долго, пристально разглядывала себя в трюмо. Ей понравилось то, что она увидела там. Полдюжина потенциальных отцов. Но единый результат, какой бы игрой случай он ни был. «Мне так спать хочется», — сказала Анжелика. «Я так устала». Она легла на диван, и мать укрыла ее пледом. И Анжелика уснула, точно младенец. «Вот так она выглядела», — сказала ее мать, «пока была совсем малышкой. Не жарли у нее. Столько жизни решающих новостей за такое короткое время». Она взяла дочь за запястье и нащупала пульс. Ей было почудилось, будто он замер, словно решив больше не биться, но затем он возобновился. Сильный, ровный. Мать успокоилась и оставила ее спать. Рам описывал все более и более широкие круги, ожидая, когда Анжелика его вызовет. Визит оказался куда более долгим, чем можно было ожидать. Солнце зашло. Толпы посетителей стали покидать райскорт. На главной улице машин стало заметно больше, на боковых все оставалось по-прежнему. Сначала Вольво кружил по поселку с его практичными домиками, без исключения более или менее новыми, с тонкими практичными стенами между внутри и снаружи. Затем Рам увеличил круг, включив в него деревню Барли с ее утиным прудом, деревенским выгоном, английскими загородными садами, старомодной, тщательно сохраняемой респектабельностью, тут хотя бы стены были толстыми и прочными. Затем он включил в круг райскорт и его тематический парк, где новое и старое так своеобразно смешивалось, а над вершиной деревьев он мог еле-еле различить разваливающуюся зубчатую башню замка Корт. И он уж подумал расширить круг, когда телефон запищал. Звонила Анжелика. «Вы в порядке?» — спросил он. «Более чем», — сказала она. «Самодостаточно». И он не завершил круга, а дал задний ход, развернулся и поехал обратно забрать ее. Анжелика помахала на прощание улыбающимся, любящим лицам. «Куда?» — спросил Рам. «Думаю, Королевский музыкальный колледж примет нас обратно». «Нас?» — переспросил он. «Тебя и меня», — сказала она. «Начинаем заново? Давай побыстрее выберемся отсюда». «Черт!» — сказал он. Но прибавил газу, и они помчались. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». март 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.